Вел Павлов. Высшая речь. Последний рианорец. Книга пятая. Глава первая. Будущее, что кроется в прошлом. Вечно пасмурный Рианор. Сосредоточие земель расы Рианон, Риара. 45 лет назад по мировинскому летоисчислению и календарю. В Эрисе нравился дождь и кучевые облака. Всегда, с самого ее рождения. Наверное, среди ее соотечественников не найдется того, кто был бы против такого умозаключения. Ведь такова была раса Рианон. Но причиной ее хорошего настроения было не только это. Сегодня из годовалого похода вернулись основные ученики мастера Уартерата. Первый поток – могущественные носители высшей речи. И в честь этого будет проведен турнир. Сегодня одни покажут дуаенам все, чего смогли достичь. Но даже не это было главное. Ведь сегодня вернулся он, ее будущий муж. Поэтому с радостной улыбкой на губах девушка на всех парах мчалась к корпусу высшей речи, ловко минуя узкие лучки пасмурной столицы и лавируя между ее жителями, которые спешили в том же направлении, что и она. Уже приближаясь к главным воротам корпуса, Рианора стала свидетелем небывалого оживления и ажиотажа. «Уже началось!» С радостной улыбкой на губах обронила Вейриса, пытаясь протиснуться в толпе. «Он уже сражается!» «Госпожа!» За спиной внезапно раздался усталый, запыхавшийся старческий голос. «Не так быстро! Я уже не столь молод, чтобы за вами поспевать!» Пожаловался ее личный слуга. «Может, все-таки не стоит вам туда идти?» В очередной раз законючил тот. На морщинистом лице проскользнула еле уловимая грусть. «Ну вот!» Вдруг поникла Рианора, не обращая на стенание старика никакого внимания. «Из-за тебя мы опоздали!» «Опоздали?» Расплылся в грустной улыбке пожилой мужчина. «А вот это вряд ли. Надеюсь, вы не забыли, из какого вы дома?» «Нет, дядя Ранд, только не снова!» Вот только мужчина был непреклонен. Всего на миг девушке показалось, что ее верный слуга мгновенно помолодел и словно стал выше, а затем вполне обычным голосом, обращаясь к впереди стоящим жителям столицы, тот заговорил. «Представительница одного из трех правящих домов Нор-Ата здесь! Уступите дорогу!» Стоило этим словам прозвучать, как гомонящая толпа тотчас притихла и, медленно обернувшись, уставилась на старика и молодую Рианору. Завидев ее лицо, толпа почти моментально и безмолвно расступилась перед третьей дочерью дома Нор-Ата. Под взглядами всех присутствующих девушка, смущенная и мимолетно кланяясь, прошагала через живую аллею разумных. И, миновав как можно быстрее врата, сразу нашла себе освободившееся место прямо в главном дворе под деревом, откуда прекрасно было видно место ристалища корпуса высшей речи. Ее же верный слуга с уважительным видом так и остался стоять за спиной. Лишь его грустный образ выдавал все душевные терзания старика с головой. Но что-либо сказать он так и не решился. Точнее, ему не позволили. Правда, Вариса уже ничего не замечала вокруг себя, кроме одного единственного силуэта впереди, что был так дорог ее сердцу и взору, и который стоял среди таких же, как он. Да, он не был самым могущественным носителем высшей речи на потоке, вот только не для нее. «Дядя Ранд, дядя Ранд, сейчас ведь будет его очередь, да? Сейчас будет очередь Тара?» Вдруг сияющим взором тихо воскликнула Рианора, теребя старика за локоть. «Да, юная госпожа, сейчас будет его очередь», с грустью подтвердил старик, с жалостью глядя на свою хозяйку. «Как думаешь, он победит?» Не унималась девушка. «Посмотрим, юная госпожа. По слухам, старик Уартерат знатно с ним поработал. Боюсь, если все слухи правдивы, то... Впрочем, вы сами все увидите». «Ему идет форма корпуса», — совсем тихо прошептала Рианора, не сводя пылкого взора с мужского силуэта и еще свежих рун высшей речи на его пальцах, руках и шее. Остальные все были под одеждой. Когда молодой рианорец уже был на арене, он внезапно оглянулся по сторонам, словно выискивая кого-то, и Вайрисе наконец удалось встретиться со своим будущим супругом взглядом. Вот только вместо уже знакомого ей радостного веселого прищура в ответ девушка получила лишь порцию отчужденного холода. Парень мазнул по ней равнодушным взглядом, а вся его душевная теплота досталась только троим. Тем, кто ожидал его весь этот долгий год у дальнего края арены. Мужчине, который стоял с гордым видом под руку с теплой улыбающейся женщиной и маленькой девочке рядом с ними. «Он, наверное, меня не заметил», — с явной тревогой одними губами прошептала девушка, а сердце ее невольно, но застучало быстрее. «Зиантар против Лирсы и Гарадроса!» — громко скомандовал мастер Уартарат. «Матерь бездна! Что? Против двоих?» — вдруг возмутилась Вайриса. «Это ведь нечестно! Он не осилит! Они ведь могущественные носители в корпусе!» «Наблюдайте, юная госпожа!» — тихо проговорил Ранд. «Боюсь, что господин поторопился с выводами на его счет. За последние 3 месяца этот юноша многого достиг». «О чем ты?» — внезапно нахмурилась Реанора. Ей показались странными слова старика. «Кто поторопился? При чем тут отец?» «Мысли вслух, юная госпожа, не более. Лучше смотрите, ничего не упустите. Это может быть полезно для вашего дальнейшего развития ментального дара. Вы ведь знаете, что врата в корпусе высшей речи для непросвещенных отворяют лишь раз в 3 года». «Бой!» — выкрикнул мастер Уартарат с предвкушающей улыбкой, и барьер 8 сущностей, следуя его приказу, моментально укрыл все ристалище. Битва носителей высшей речи началась в мгновение ока. Лирса и Гарадерас ничуть себя не сдерживали и, быстро скооперировавшись, ударили со всей возможной силы, комбинируя в атаке свои излюбленные стихии. Гарадрас ударил ветром, смертью и тьмой. Лирса решила поразить выходца дома Ар-Ир светом, огнем, ветром и напоследок столь нелюбимой для рианорцев жизнью. А через пару вдохов бой рванули и сами носители с обнаженной наголо сталью. Вот только юноша не шелохнулся, даже когда слаженная, не поддающаяся оценкам мощь направилась в его сторону. Вайриса ожидала разного — поражение Тары или его избиение. Вот только все вышло совсем наоборот, и увиденное повергло ее в шок. Молодой рианорец сделал лишь один шаг. За спиной его вспыхнул краткосрочный отблеск сразу нескольких стихий, и слаженный натиск 2 носителей высшей речи был мгновенно подавлен, а затем и проломлен голой силой одного юноши. А 3 вдоха спустя Гарадрас и Лирса уже были повержены. Они не успели даже вскрикнуть, либо сдаться, как оказались распластавшимися на холодном камне ристалища. Выходец дома Ар-Ир был быстр и попросту неудержим. Почти так же силен, как мастер высшей речи, как его наставник. После случившегося все главы домов тотчас оказались на ногах. Мастер Уартараджи лишь весело ухмыльнулся и моментально деактивировал раскинутый купол 8 стихий. «Победитель Зиантар Ар-Ир Рианон!» Громко и церемониально провозгласил с улыбкой пожилой дуаен, что оказался на ногах одним из первых. «Мой мальчик Тар, с этой самой секунды ты мастер высшей речи, наравне со своим наставником. И отныне тебе дозволяется носить в имени часть нашей покровительницы. Поздравляю главу дома Ар-Ир с обретением 1-го мастера высшей речи. И поздравляю тебя, Зиантар Ар-Ир, с этих самых пор, Ор-Рианон». «Матерь бездна!» Неверящий с лучезарной улыбкой на губах прошептала Вайриса. «Дядя Ранд, когда Тар успел стать настолько сильным?» «Как я и предполагал, он изменился, юная госпожа. Наставник Уартарат был прав», — тяжело вздохнул слуга. «Думаю, теперь нам лучше уйти». «Как уйти?» — округлила глаза девушка, обернувшись к верному слуге лицом. «Я хочу с ним поговорить. В конце концов, он мой будущий муж. Я его давно не видела». «Боюсь, юная госпожа, вам не понравится услышанное, ведь ваш отец...» Но на полусловие тот оборвался. Ведь за спиной девушки уже образовался силуэт, теперь уже мастера Зиантара. «Где ты здесь увидела своего будущего мужа?» С небывалым ранее холодом осведомился молодой рианорец. Улыбка Вайриса вмиг померкла, и та с паникой обернулась к своему любимому. «Ты мой будущий муж», — С непониманием тихо откликнулась Реанора, поворачиваясь бледным лицом к мужчине. «Разве это не так? Что с тобой случилось?» «Она ничего не знает?» С невероятным презрением вдруг спросил парень, обращаясь к старику за ее спиной. Но в ответ Рант лишь робко покачал головой. А сам, выходя из дома, Арьер лишь брезгливо скривился на такой же старика. «Теперь я понимаю, какова суть дома Нората на самом деле. Дрянные предатели!» «О чем ты? Тар, я не понимаю!» С небывалым страхом в глазах запинаясь, проговорила Вейриса. «Для тебя я более не Тар», — холодно процедил мужчина. «Отныне я только мастер Зиантар». И, потянувшись к брачному кулону на груди, парень грубо сорвал его с шеи и в брезгливой манере бросил его под ноги девушке, чем в очередной раз нанес смертельное ранение в самое сердце, ведь его она подарила ему лично. В мгновение ока вид стал ее еще более непроглядным и смертельно бледным, и та от неверия отрицательно закачала головой с ужасом в глазах. «Нет, не может быть. Я не верю. Я не верю». «А ты поверь», — выплюнул презрительно юноша, без какой-либо жалости глядя на девушку. «Полгода назад ты потерял возможность обращаться к вместилищу. Как только об этом донесли твоему отцу, он практически сразу разорвал брачный договор и предательски ударил в спину дома Рир. Из-за его действий пострадали и погибли мои сородичи. Пострадала моя семья. И слава бездне, что они остались живы. Если бы не вмешательство стариков, ваш глава уже был бы трупом. Теперь я плачу вам тем же». И, подняв взгляд на старика, тот холодно произнес: «Внемли, старик, моим словам, бездна им свидетель. Отныне дом Арир разрывает какие-либо связи с домом Нор-Атта. Это слова нашей старейшины главы. Мы не так могущественны, как вы, и наш дом не так велик. Но мы не отбросы. Я никому не позволю вытирать ноги о мою семью. Отныне дом Арир и я лично не приду к вам во время беды. Знайте это». Каждое слово мужчины походило на удар кинжала по сердцу девушки. И, прикусив плотно губы, та лишь могла громко сглатывать и кивать. Для сына и дочери Реаноры нет смертельное оскорбление, чем пострадавшие кровные родственники. «А что касательно тебя, Вейриса?» В голосе у мужчины отчетливо зазвучала насмешка, и тот повернулся к девушке спиной. «Если я не ошибаюсь, то твой любимый отец уже нашел для тебя более выгодную партию. И, как я знаю, уже принял от них брачные дары. Гаррет разбудит для тебя отличной партией». Стоило девушке услышать такое откровение, как та невольно подняла смертельно бледное лицо на Тара и испуганно расширила глаза, не смея поверить в услышанное. Но в подтверждение слов юноши старик лишь утвердительно и нехотя кивнула. «Как понимаю, ты этого не знала. Глупая ты», — чуть смягчившимся тоном произнес Зиантар, глубоко вздохнув. «В таком случае, в память о наших прошлых днях, если тебе понадобится помощь, то я приду, но лишь единожды. Если только она понадобится лично тебе, знай это». Вейриса еще силилась что-то сказать молодому человеку в спину, даже желала попросить у него прощения, но попросту не могла этого сделать, не имела права. У нее не поворачивался язык на подобное. Ведь Тар и без того был к ней невероятно щедр, даже после всего, что сотворил ее дом с его семьей. Стоило силуэту мужчины затеряться в толпе, бледная и потерянная девушка медленно обернулась. И под грустным взглядом верного слуги, спотыкаясь и еле передвигая ногами, побрела к выходу. От лучезарной улыбки прекрасной Реаноры не осталось и следа. В душе образовалась пустота и зияющая рана, которая так и не смогла исчезнуть до последнего ее вдоха. Вечно пасмурный Реанор, сосредоточие земель расы Реанон, окраина Реары. 41 год назад по мировинскому летоисчислению календарю. Год после начала Реанорской охоты. На руинах некогда великого дома Нор-Ата. «Вот, значит, как», — тихо прошептал залитый кровью с ног до головы мужчина, гулко сглатывая и с бесцельным взором глядя на дымящиеся развалины и повсеместную разруху. «Опять опоздал, да? Глупый ты, И почему сразу меня не оповестила?» И не удержавшись на ногах, мужчина медленно осел на колени, прямо посреди десятков тел людских охотников, что прибыли по его следу. И совсем тихо и почти беззвучно тот заскулил. «Прости меня, Вериса. Прости, я не успел. Я глупец. Опять не успел. Мой дом, мои близкие, а теперь еще и ты. Прости, никого не смог сберечь». Вот только мертвый не слышит живых. Но голос последнего рианорца еще долгое время звучал по округе и в сплошной тьме, что окутывало все пространство девичьего сна. Одна из наземных цитаделей, сосредоточие земель темных альвов, Алласа. 35 лет назад по мировинскому летоисчислению календарю. 7 лет после начала рианорской охоты. Из непроглядной тьмы сна вновь пристал уже виденный ранее мужчина, но декорации были уже совсем иные. Бессменным осталось одно — лишь кровь и смерть. Но крови стало еще больше. Алая еще теплая жидкость лилась ручьем повсюду, куда ни кинь взгляд. Сотни, если не тысячи, свален в повалку тела темных альвов и людских охотников украшали некогда живописные равнины Алласа. Но теперь, кроме огненной пустоши, рек крови, разрушенного, а также догорающего вдалеке города альвов, более не было ничего. Мужчина изменился до неузнаваемости. Сейчас он был лишь тенью себя прошлого. Бледное, почти каменное лицо с несколькими шрамами на лбу и щеке, стекающая по телу еще свежая кровь, безэмоциональный и отчужденный образ и равнодушный взгляд. Прямо на глазах у неподвижно стоящего мужчины из кусков плоти, мяса и разлитой по округе крови стал медленно формироваться силуэт женщины. «Ты покойник, жнец бездны! Покойник!» — ярился и кричал кровавый силуэт. «Ты прогневил всех богов! Всех! Ты прогневил меня! Ты прогневил весь мир! За тобой охотятся повсюду! Все земли Мировина желают твоей крови! Рано или поздно ты падешь! Падешь ты, последний! Думаешь, бездна тебя спасет? Она бессильна! Бессильна!» «Трепещи, Ракуима, какая честь! Ты наоралась, крикливая тварь!» — тихо поинтересовался мужчина, равнодушно глядя на женский стан из крови и плоти. «А теперь захлопни пасть, Хаарса. Вы не боги, по крайней мере, не мои. Оглянись вокруг, дура, и повтори свои слова вновь. Сейчас ты не более чем истеричная сука, что прибежала поплакаться своему обидчику. Даже если я и погибну, то иду на своих правилах. Ты и тебе подобные вкусили лишь часть того, что сотворили твои последователи, твои так называемые боги и наши развращенные дуаены. Ныне вы пожинаете то, что посеяли. А этот случай, считай моей личной тебе местью за уничтожение дома Нората и Арира». И, обернувшись спиной к проекции богини, мужчина побрел прочь, переступая через один труп темного альва, а после через другой. «Ликуй, пока можешь, линчеватель. Осталось тебе недолго. Ты прогневил тех, кого не следовало злить». «Да-да, гавкай дальше», — отмахнулся рианорец, даже не думая оборачиваться. «Тогда пришли еще своих последователей. Ведь этот сброд меня даже не развлек. К тому же передай своим дружкам и их подчиненным, что они следующие. Я залью кровью все города и цитадели, до которых смогу только добраться. Разрушу каждый ваш храм, который только увижу. И уже после вы сможете понять, какова цена за истребление моей расы и что будет с теми, кто посмеет прогневить мою покровительницу. Если бы я мог, я бы и до вас добрался. А так, увы. Поэтому до следующей встречи, склочный ты исчадие. Арыкат и Латис Норамысфер». Непроглядная тьма вновь заволокла всю образовавшуюся сцену. И то, что смогла увидеть девушка, повергло ее в шок, трепет и тихий ужас. Столько крови, столько смертей, столько отнятых жизней. Ничего подобного она не видела никогда. Ни одна известная ей война не сравнится с подобным кровопролитием и жестокостью. Но почему имя этого мужчины кажется ей настолько знакомым? В следующий миг ей показалось, что кто-то слегка коснулся ее лица, отчего та испугалась еще сильнее. Но ужас ее лишь возрос, когда она услышала заинтересованный и насмешливый женский голос. «Ну и насмотрелась. Как он тебе?» «Если честно, то я удивлена. Ты весьма одаренная мастеровита для мага разума. Возможно, даже пригодишься мне в будущем». От услышанного залитой потом девушка резко открыла глаза. Вот только объятия тьмы и ужаса так и не отпускали ее до самого конца. Ей казалось, что непроглядный силуэт женщины преследует ее до сих пор. Лишь минуту спустя она смогла осознать, что находится в своей постели и в собственных царских покоях. Все увиденное было лишь жутким кошмаром. «Сиандар, Вериса, Реанорце, темная альва», — тихо и с заметной одышкой прошептала себе под нос Виктория. «Странно, но почему имя мужчины и его образ мне так сильно кого-то напоминают?»